пойду, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, тебя люблю я восхвалять. Иисус, ты без начала, без конца. О, Иисус, ты умер и простил наш грех, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, ты обещал прийти сюда. Иисус, мы ждем тебя, открыв сердца. Дорог, дорог для меня.